кто тебе сказал?» Своячница прибегала за кинжалом, хватили свинью резать и нечем. Все резаки, все колуны, все в ходу. «Да что случилось?» «Говорят, завтра свиней начнут отбирать, а потом, мол, и до коров доберутся». «Кто говорит, что случилось? Немец, что ли, идет войной или мамай?» «Да ты что, милая, или никак не проснешься? Вы зачем сюда пожаловали? Чаи распивать или уху варить?» Наконец-то дошло до Марии, что случилось вчера там, на агроучастке. Эта грозная команда сдать хлебные излишки, сдать свиней немедленно, как пожар по ветру, разметалась по селу и полымем отчаяния охватила души поселян. Что в этой панической суматохе могут они натворить, одному Богу известно. Мария в растерянности присела на кровать и опустила руки на колени. «Что ж ты сидишь? Пойдем на улицу, послушай, что творится!» Настасья Павловна взяла ее за руку и, как маленькую, вывела на улицу. Ночь была морозная, лунная, они остановились в тени под липой и замерли. С высокого приреченского бугра, на котором растянулись в два порядка гордеевские избы и сараи, всплескивались то в одном, то в другом месте, будто подстегивая друг друга, и неслись, взвинчиваясь в темное звездное небо, отчаянные свиные вопли. Протяжно и утробно ревели коровы, точно картошкой подавились, блеяли беспрерывно на одной ноте, словно заведенные овцы. Заполошным брехом заливались собаки. Местами на задах возле темных банек поблескивали костры, и слабый низовой ветерок приносил оттуда горьковатый душок спаленой щетины и сытый запах прихваченных огоньком подрумяненных свиных туш. «Что творится, Господи Боже мой!» Прямо варфоломеевская ночь для скота. Настасья Павловна вздыхала и крестилась. Мария стояла молча, слушала эту жуткую какофонию звуков и думала о вчерашней ночи, о том невероятном мрачном откровении Успенского, и ей становилось тягостно и страшно, и хотелось плакать, как вчера. «Пойдем домой», — сказала она, и, не дожидаясь согласия Настасьи Павловны, ушла первой. Спать не ложились. Просидели до самого утра, пили чай, о чем-то говорили, плохо слушая друг друга. Утром еще по-темному пришел Акимов. «Слыхали, что ночью творилось?» — спросил он от порога. «Слыхали», — сказала Настасья Павловна ровным голосом, не глядя на него. — «Что будем делать, Мария Васильевна? — спросил Акимов. — «Надо идти на агроучасток», — ответила она. — «Да, надо». Он присел на стул и хлопнул себя по колену. — «Черт, меня дернул прихватить с собой Звонцова! Это он пустил слушок, мол, вторую свиную голову, что покрупнее, заберут в контрактацию». «Разве это неправда?» — спросила Настасья Павловна Марию. «Ты ж сама мне говорила». «Правда», — ответила Мария, потупясь. «Какой же это слушок? Он правду сказал», — обратилась Настасья Павловна к Акимову. «Да не в том дело. Я сам знаю, что правда, но нельзя было говорить об этом на селе». «Ага, вы хотели, чтобы потихоньку отбирали свиней, да?» «Я ничего такого не хочу», — ответил Акимов. «Я выполняю приказания». «Интересно, кто за вас думать станет?» «Настасья Павловна, мы вынуждены, поймите, есть необходимость... Может быть, мы не так виноваты, как вам кажется?» «Ну и других винить нечего», — сухо сказала Настасья Павловна. Акимов вскинул голову, как это делают, когда на ум приходит что-то неожиданное и веское —